Глава 42. «Его маме сейчас не до него», — сказала Клэр и положила мобильник на прежнее место, даже снова прикрыв его салфеткой. Я промолчал. Я ждал, что скажет моя жена. Клэр вздохнула. «Знаешь, что этот...» Она не закончила предложение. «О, Паул! Паул!» Она запрокинула голову. Ее глаза увлажнились и заблестели не от горя или отчаяния, но от злости. «Знаешь, что этот?» — повторил я. Весь вечер я полагал, что Клэр ничего не известно о видеороликах. Я все еще надеялся, что окажусь прав. «Бо их шантажирует?» — сказала Клэр. Я ощутил ледяной укол в грудь. На всякий случай я растер щеки, чтобы Клэр не заметила, как я покраснел. «Каким образом?» — спросил я. Клэр снова вздохнула. Сжав кулаки, она забарабанила ими по столу. «О, Паул!» — сказала она. «Я молила Бога, чтобы ты ничего не узнал. Мне не хотелось, чтобы ты снова расстроился. Но сейчас уже поздно. Как это Бо их шантажирует? Чем?» Из-под салфетки раздался писк. На этот раз одиночный. С боковой стороны телефона Бабетты замигал голубой огонек. Видимо, Бо оставил голосовое сообщение. Он утверждает, что был там. Он говорит, что сначала поехал домой, но потом передумал и вернулся, и застал их там. Он видел, как они выходили из кабины банкомата. Это его слова. Лед в моей груди растаял. Теперь я испытывал почти радость и чуть ли не расплылся в улыбке. А теперь он требует от них денег. О, этот маленький мерзавец! Я всегда... Ты тоже? Ты когда-то признался, что он тебе отвратителен. Я это хорошо помню. А доказательства у него есть? Чем он докажет, что действительно их видел? Что именно Мишел и Рик бросили эту злосчастную канистру? Я задал этот вопрос, чтобы окончательно себя успокоить. Final check. Окончательная проверка. В моей голове приоткрылась дверца, за которой забрезжил свет. Теплый свет. В комнату со счастливой семьей. «Нет, у него нет доказательств», — сказала Клэр. «Да они и не нужны. Если Бо заявит на Мишела и Рика в полицию, отснятые кадры хоть и нечеткие, но если сравнить зафиксированных на них людей с живыми...» «Папа ничего не знает. Вы должны сделать это сегодня вечером». «Мишела ведь не было дома, когда ты ему звонила?» — спросил я. «Когда ты все тормошила Бабетту насчет времени?» Клэр улыбнулась. В очередной раз взяла мою руку и сжала ее. «Я ему звонила. Вы слышали, что я с ним разговаривала? Бабетта — мой независимый свидетель, слышавший, что в такой-то час я беседовала по телефону с моим сыном. В памяти моего телефона они могут проверить факты, даже длительность этого разговора. Единственное, что нам осталось сделать, это стереть мои слова с автоответчика нашего домашнего телефона». Я посмотрел на свою жену. В моем взгляде, несомненно, прочитывалось восхищение. Непоказное. Я и в самом деле был восхищен. «А сейчас он у Бо?» — сказал я. Она кивнула. «Вместе с Риком, но не у Бо дома. Где-то на нейтральной территории». «А о чем они собираются с ним говорить? Постараются убедить его не заявлять в полицию?» Теперь Клэр держала мою руку в обеих своих руках. «Паул», — сказала она, — «я уже сказала, что не хотела втягивать тебя в это дело. Но сейчас уже ничего не изменишь. Речь идет о будущем нашего сына. Я посоветовала Мишелу образумить Бо. А если не получится, то пусть сделает то, что считает нужным. Мне даже не надо знать, что именно. На следующей неделе ему исполняется 16. Ему не обязательно во всем слушаться мать. Он достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно. Я уставился на свою жену. Возможно, мой взгляд снова вспыхнул восторгом, но теперь это был восторг другого рода. В любом случае лучше стоять на том, что Мишел целый вечер просидел дома, — сказала Клэр, — и Бабетта сможет это подтвердить.